Часть третья. Глава первая. Домик у моря. Листья пальм, колеблемые ровным береговым ветром, мерно покачивались, как огромные веера, приводимые в движение невидимой рукой. Несмотря на ранний час, солнце палило немилосердно. От пальм ложились на землю и сине-черные тени. Небольшой дом с плоской крышей и широкой верандой, выходящий на берег океана, стоял на склоне горы. За домом начинался тропический лес. Пальмы густо обступали дом, укрывая его от зноя широкими листьями. Живая ограда из колючих растений опоясывала участок вокруг усадьбы. Дом стоял особняком. За невысоким горным кряжем находился небольшой городок. На веранде за утренним кофе сидела молодая русоволосая женщина в летнем белом костюме и в плетеных туфлях местного изделия на босу ногу. — Еще чашку прикажете? — спросил старый слуга в белой блузе, белых шароварах и таких же плетеных туфлях. «Нет, Ганс, благодарю вас. Можете убирать кофе. Как ваши ноги, Ганс?» «Благодарю вас, отлично. Это солнышко прекрасно излечило меня. Еще немножко, и я буду танцевать. Фрау Шмидгоф дома?» «Ушла за провизией. Скоро должна прийти. Вам что-нибудь нужно, фрау?» «Нет, благодарю вас. Ничего». Ганс вышел. Эльза вздохнула, взяла веер, сделанный из пальмового листа, повернула легкое плетеное кресло к океану и, тихо махая веером, стала смотреть на сверкающую в утренних лучах солнца поверхность воды. Прошло 3 года с тех пор, как поселилась она здесь вместе с Эммой, ее маленьким сыном и фрау Шмидгоф, которая упросила взять ее с собой. Первое лицо, которое она встретила здесь, был Ганс, старый слуга Карла Готлиба. Он и был тем доверенным человеком, которому Штирнер перед своим уходом вручил заботы об Эльзе. Штирнер постарался закрепить верность Ганса мыслеизлучением большой силы. Штирнер тогда достиг большого успеха в мысленном внушении на продолжительный срок. Он сам готовился внушить себе перевоплощение личности на всю жизнь. Ганс был первым опытом в этом направлении. Когда опыт с Гансом был закончен и по испытании дал вполне прочные результаты, Штирнер улыбнулся, довольный своей работой. Как легко теперь делать людей верными и честными, подумал он, отпуская Ганса. Но эта искусственно закрепленная внушением верность была только предосторожностью. Ганс, по всей вероятности, и без внушения остался бы верен и точно выполнил бы все приказания Штирнера. На имя Ганса была положена крупная сумма в банке ближайшего города, но полной хозяйкой денег и дома была Эльза. Ей очень нравился этот укромный уголок, далекий от шумных центров и всего, что могло ей напомнить прошлое. Она хотела одного, чтобы о ней скорее забыли. Их переселение сюда было похоже на бегство. Они никому не сказали, куда едут, уехали внезапно, без предупреждения, а здесь даже переменили свои фамилии. Эльза стала называть себя Беккер по фамилии доброй старушки, приютившей и воспитавшей ее в детстве. Эмма приняла девичью фамилию своей покойной матери, Шпильман. Только Шмидгоф оставила прежнюю фамилию. Я слишком привыкла к своей фамилии и буду путаться, если переменю ее. И потом, может быть, это незаконно, и я боюсь ответственности, — говорила она.